возмущении он поглядел на солдата и, рискуя своей жизнью, ответил: «Да я лучше проглочу эту горящую сигару». Дамы аплодировали. Сбор достался, конечно, не Лоттам, а Мариусу. Жилео давно хотел отблагодарить типографа Пуарье. Тот ни разу не напомнил о срочных платежах. Теперь подвернулась оказия. Генеральному штабу потребовались карты Финляндии. Жилео порекомендовал Пуарье. Сообщив типографу о заказе, Жилео сказал: «Мой друг, это все равно, что найти на улице 400 тысяч. Только не смотрите на карту, варварские имена, можно сойти с ума. Пудас Ярви. Мне кажется, что у меня теперь во рту не язык, но глина». Дела газеты шли прекрасно. И все же толстяк был меланхоличен, боялся, сам не знал чего. Дважды в день приносили сводки, ничего существенного. Париж богател и развлекался. Жилево говорил: «Вы только поглядите, раскупают дома и автомобили, как плюшки». В газете рядом с фотографиями финских стрелков красовались отчеты о лыжных состязаниях в Межеве и Шамони. Парижские модницы не хотели отстать от солдат Маннергейма, но Жилео не верил ни хорошеньким лыжницам, ни сводкам. С миром приключилось что-то страшное. Подумать, какие стоят холода. В Севилье снег, а в Аргентине каждый день сотни людей умирают от солнечного удара. В Турции трясется земля. Все это не к добру. Жилео стал еще суеверней, не расставался с кусочком дерева. По ночам думал: кажется, я прошел под лестницей, не к добру. Когда Мари вздыхала: от Альфреда давно нет письма, он отвечал: кутит, но сжимал в кармане щепку, не сглазить бы. В Париж приехал рурский магнат барон фон Тиссен. За ним бегали фотографы, ему улыбались красавицы. В Лавуа-Нувель появилась фотография его собачонки. Жилео знал, что с немцем нянчится Бретейль. Фотографиями дело не кончилось. Позвонил Бретейль. Газета должна напечатать заметки фон Тиссена. Это нам на руку. Намечается взаимное понимание. Жилео направился в отель «Грион», где остановился барон. Он долго ждал в пышной гостиной. Потом к нему вышел немолодой презрительный человек. Жилео кокетливо нагнул голову, улыбнулся, стал говорить о свободе, о братстве народов. Фон Тиссен процедил: «Простите, я занят». Дал рукопись и ушел. Жилео, раскрыв папку, прочитал: «В ту весну я вместе с Гитлером разработал план кампании против коммунистов». Он пришел домой измученный. Увидав, что Мари плачет, сказал: «За Альфреда можешь не беспокоиться, войны нет и не будет. Если бы ты видела этого немца, такому место в концлагере, а он сейчас поехал к Тесса, честное слово. Завтра начинаем печатать его мемуары. Монтиньи мне сказал, контакт налаживается. Понимаешь? Не плачь, Мари, с Альфредом ничего не будет, войны нет. Разве что в Финляндии». Жена отняла платочек от рта и тихо сказала: «Альфреда убили». Только тогда Жилео заметил на столе большой желтый конверт без марки. Полк, где находился Мишо, отправили в Гавр. И Мишо всполошился. Финляндию. Москва была для Мишо порукой, что его жизнь не напрасна, что счастье не только слово. Все, что делалось там, было таинственным и в то же время знакомым, близким, своим. Он блаженно улыбался, когда по радио рассказывали о цитрусовых рощах Абхазии. Он следил за тем, как строят московское метро, как будто это строили его дом. Говорил: «В Брюсселе наши пианисты получили на конкурсе первую премию». И слово «наши» у него выходило естественным. Как-то он сказал: «Денис, там и цветы за нас». Да-да, обыкновенные цветы, ромашки или колокольчики. Когда становилось не втерпешь, он разглядывал карту Советского Союза,